Вы полагаете, что ее могли заставить подписать документы на продажу ее квартиры? Вдруг оживилась Лора. О какой квартире идет речь? Да о Любиной квартире, я говорю. Дело в том, что на той улице, где она жила, какие-то богачи выкупили все эти маленькие одноэтажные квартиры в старых еще купеческих домах. Там все выкупали, ремонтировали, продавали под офисы или сдавали в наем. Место тихое, но престижное, все-таки самый центр. Лиза с трудом представила, что в предполагаемой ситуации люди, заинтересованные в том, чтобы Люба продала им свою квартиру, стали бы ее пытать. Да ее в два счета заставили бы подписать все, что угодно. Скажите, Люба боялась боли? Да, очень. Потому-то и к зубному не ходила. Как вы думаете, если бы люди, перед которыми поставили цель получить подпись Любы на продажу ее квартиры, надавили бы на Любу? Ну, я имею в виду, стали бы ее запугивать, ударили бы ее пару раз, она бы все подписала. Она в этом плане слабая. Физическая боль для нее почти что смерть. Возможно, потом бы она и обратилась в полицию, но терпеть боль не стала бы. Она и горчичники-то не терпит. Боже, неужели Любочка умерла? Лиза подумала, что Лора еще не осознала сам факт смерти своей дочери. Возможно, это произойдет лишь в ту минуту, когда она увидит Любу мертвой. А так, пока что, Лора словно бы репетировала роль для нового спектакля. Вживалась в образ безутешной матери, у которой убили дочь. Знаете, давайте все-таки выпьем по чашке чаю. И она вновь улыбнулась. Странно, страшно. И кто знает, когда наступит момент, когда ее прорвет, когда чувства буквально взорвут ее изнутри. Лиза выпила чай. Потом, решив, что настало время действовать, предложила Лоре переодеться, чтобы поехать в морг. «В морг, значит? А сейчас я мигом». Лора, путаясь в складках халата, скрылась в одной из комнат и вскоре вышла оттуда в светлых брюках и голубом кашемировом свитере. Ну, точно не осознала. Иначе надела бы что-нибудь темное. «Вы уж извините, что я не угостила вас апельсинами», — сказала Лора уже на лестнице, когда они спускались вниз. «Знаете, у меня в голове сейчас такая каша и еще ощущение, словно вот сейчас моя голова разлетится, взорвется, как бомба. Что-то с моей головой не в порядке. Мне все кажется, что я играю какую-то роль, что я на съемочной площадке, и это при том, что я ни разу в жизни не снималась в кино. Должно быть, если бы это была игра, а не сама жизнь, я бы сейчас натурально так рыдала, да? Да, кстати...» Она вдруг остановилась, открыла сумку и, убедившись, что носовой платок там, облегченно вздохнула и продолжила спускаться по лестнице. «Вы знаете, — начала рассказывать Лора о своей дочери, пока они ехали по переливавшемуся на солнце веселому городу. Люба начала писать стихи еще девочкой в школе. Она так страдала от того, что все обзывают рыжей, что придумала несколько четверостишей, очень едких и метких, которые как-то сумели поставить детей на место, и они перестали ее обзывать. А потом она влюбилась сильно и безнадежно в учителя истории и начала писать любовные стихи, знаете, какие-то совсем взрослые, удивительные. И вообще Любочка быстро развивалась и физически, и умственно, много читала, увлекалась историей. Я возила ее несколько раз в Петербург, рассказывала ей о Петре Первом и Екатерине. Она была открыта для знаний, впечатлений. Между тем ее страдания перешли совсем уж болезненное чувство. Она решила, что не может больше ждать, пока он, учитель, как сейчас помню, его звали Алексей Николаевич, обратит на нее внимание, и начала действовать сама. Принялась писать ему письма, записки, и все в стихах, знаете ли. А этот учитель истории на самом деле был очень приятным мужчиной. Я видела его, правда, мельком, такой высокий, интеллигентный, в костюме, в галстуке, взгляд пронзительный, сильный. Думаю, ни одна Люба сходила по нему с ума. Уж слишком он был мужчиной, что ли, по сравнению с Любиными одноклассниками. И чем же закончился этот платонический роман? В том-то и дело, что он был платоническим, а потому для этого человека скучноватым. Люба как-то призналась мне, что и сама не готова перейти эту грань, что ей кажется, если она допустит его до себя, то что-то в их отношениях сломается. И тем не менее они продолжали встречаться. Да уж, в самом деле, а что было потом? Они встречались даже после того, как Люба окончила школу и поступила в университет на филфак. А потом он заболел, у него было воспаление легких и умер. Думаю, если бы он остался в живых, они поженились бы. Уверена, это была первая и единственная любовь Любы. Представляю, как она переживала. Я так жалела ее. Не знала, что сделать, какие найти слова, чтобы ее утешить. Когда она немного пришла в себя, мы поехали в Крым к моей сестре, и там, на море, она окончательно оправилась. Мы сводили ее к одной женщине, волшебнице, которая, с одной стороны, помогла ей поправиться и обрести смысл в жизни, если говорить высокопарно, а с другой внушила ей мысль, что ее предназначение — поэзия. Та самая высокая материя, которая, как я думаю, и погубила мою дочь. Лиза слушала ее и не знала, как реагировать на эти слова. Можно было, конечно, сделать вид, что она не поняла смысла ее последней фразы. На самом деле Лора, скорее всего, имела в виду тот образ жизни, который вела ее дочь в последнее время. Сочинение стихов, общение с такими же, как и она, белыми воронами, стремление как-то возвыситься над реальной жизнью и теми проблемами, которые досаждают простым смертным, желание раствориться в алкоголе и страстях, забыть о существовании родной матери, потребность отвергать все то, что составляет жизнь окружающих ее людей, семью, заботу о ближних. Вот что, по словам матери, погубило ее. Да, Люба заботилась о своих друзьях, поила, кормила их на деньги, вырученные от продажи своих стихов, и на средства, что давала ей мать, предоставляла им кров, улыбалась им так, словно они и составляли ее настоящую жизнь. Хотя ведь если бы не та встреча в Крыму с женщиной-волшебницей, целительницей, медиумом, гипнотизершей, экстрасенсом, ясновидящей, называй как хочешь, которая сбила набекрень ее молодые мозги, Люба могла бы влюбиться еще раз, выйти замуж, нарожать детей. И в этом случае вряд ли она оказалась бы в том грязном, мрачном подвале, привязанная к стулу, да еще и с кляпом во рту.